«Правда. Однако ты совсем меня заболтал, сэр Макс. Я-то пришел к тебе по делу, и все из головы вон. Ворожишь ты, что ли, путая мысли всем, кто с тобой говорит?» «Да вроде нет. Погоди, серьезно по делу?» «Ну да». Триша слышит негромкий хлопок, как будто на стол с размаху положили не слишком толстую книгу. «Ты принес с собой? Глазам своим не верю». «Чему ты удивляешься, сэр Макс? А то до сих пор не знал, что мне всю жизнь не хватало хороших партнеров для крака. А лучше тебя вообще никогда не было. Ты под конец уже чуть ли не половину партий выигрывал. И меня разбирал самый настоящий азарт, а не жалкая пародия на легкое возбуждение, которое приходится довольствоваться, садясь за стол с кем попало». «Мне давно следовало догадаться, что именно ради этого ты меня и придумал. А все эти разговоры о якобы неизбежном конце света и моей мистической помощи – специальная хитроумная брехня для ушей твоих могущественных приятелей. Чтобы уважали и делились плюшками». «Ну, наконец-то ты начал меня понимать. Видимо, этот хваленый кофе действительно магическая штука. Налей и мне, раз так». Триша слушает. То есть вот прямо сейчас она сидит на своем высоком табурете за стойкой кофейной гущи, ждет, пока согреется вода, чтобы заварить чай для Алисы, которая твердо обещала прийти не позже полудня, значит, уже скоро. А Макс и его друг Шурф Лонли Локли гуляют где-то в городе. Скорее всего, за рекой, по крайней мере, именно туда они собирались отправиться. Но в распахнутое по случаю теплого дня окно все равно доносятся их голоса. «Там, где я, условно говоря, вырос, есть пословица: в одну реку дважды не вступают. И люди обычно трактуют ее так, что, дескать, не стоит возвращаться к тому, от чего однажды ушел, чем бы оно ни было, надоевшей когда-то работой, страной, откуда уехал, брошенной женой или старой, по недоразумению, прервавшейся дружбой. На мой взгляд, это довольно глупая пословица. Во всяком случае, описанное ею правило, мягко говоря, не универсально. Кому-то оно, возможно, подходит, но большинству нет. В такой трактовке, безусловно, но, знаешь, я вдруг понял, что пословица совершенно о другом. Собственно, это вообще не пословица. Просто наблюдение за живой природой. Достаточно взглянуть на любую реку, чтобы увидеть, как она меняется ежесекундно. Движется, течет, влачит за собой камни и листья, меняет ширину русла и цвет, остывает и нагревается, волнуется, когда к ней прикасается ветер, успокаивается, когда он стихает. И захочешь вступить в ту реку, из которой вылез на берег минуту ли, год ли, столетие ли назад, а не выйдет, потому что река уже изменилась. Только название осталось прежнее, а это ерунда. Следует ли понимать, что ты намерен снова войти в одну из тех рек, чьи названия тебе знакомы? И какую из них ты выберешь? «Не знаю», — говорит Макс. «Впрочем, это совсем не важно. Спрашивать в любом случае надо не сегодняшнего меня.